О победе при Бетриаке и о гибели Атона он услыхал еще в Галлии. Без промедления, одним эдиктом он распустил все преторианские когорты, как подавшие дурной пример, приказав им сдать оружие трибунам. Обнаружив, что 120 человек подали Атону прошение о награде за помощь при убийстве Гальбы, он велел всех разыскать и казнить. Бесспорно, поступки эти были достойные и прекрасные и позволяли надеяться, что он будет великим правителем. Однако остальные его дела больше отвечали былой его жизни и нраву, нежели величию власти. Так, едва выступив в поход, он проходил по городам как триумфатор, плыл по рекам на великолепных, разубранных пестрыми венками ладьях среди обильной лакомой снеди, не заботясь о порядке ни при дворе, ни в войске, любые грабежи и насилие обращая в шутку. А между тем его спутники, недовольствуясь угощениями, которые повсюду устраивал для них народ, забавлялись тем, что отпускали на волю чужих рабов, а тех, кто вмешивался, били, колотили, нередко ранили, а то и убивали. Когда достигли поля, где было сражение, и кто-то ужаснулся гниющим трупом, он нагло подбодрил его гнусными словами: «Хорошо пахнет труп врага, а еще лучше гражданина». Тем не менее, чтобы не слышать тяжкий запах, он и сам при всех напился чистого вина и велел поднести остальным. С такой же тщеславной надменностью произнес он, взглянув на камень с надписью «В память Атона, вот достойный его мавзолей», а кинжал, которым тот убил себя, велел отправить в колонию Агриппину и посвятить Марсу. А в Апеннинских горах справил он даже ночное празднество. В Рим он вступил при звуках труб, в воинском плаще, с мечом на поясе, среди знамен и значков. Его свита была в походной одежде, солдаты с обнаженными клинками. Затем, все более и более дерзко попирая законы богов и людей, он в день битвы при Алии принял сан великого понтифика, должностных лиц назначил на 10 лет вперед, а себя объявил пожизненным консулом. И чтобы не оставалось никакого сомнения, кто будет его образцом в управлении государством, он среди Марсового поля, окруженный толпой государственных жрецов, совершил поминальные жертвы по Нерону. А на праздничном пиру, наслаждаясь пением кефареда, он при всех попросил его исполнить что-нибудь из «Хозяина». И когда тот начал песню Нерону, он первый стал ему хлопать и даже подпрыгивал от радости. Таково было начало. А затем он стал властвовать почти исключительно по прихоти и воле самых негодных актеров и возниц, особенно же отпущенника-азиатика. Этого юношу он опозорил взаимным развратом. Тому это скоро надоело, и он бежал. Вителий поймал его в Путиолах, где он торговал водой с уксусом, заковал в оковы, тут же выпустил и снова взял в любимчики. Потом, измучаясь его строптивостью и вороватостью, он продал его бродячим гладиаторам, но, не дождавшись конца зрелища его выхода, опять его у них похитил. Получив назначение в провинцию, он, наконец, дал ему вольную, а в первый же день своего правления за ужином пожаловал ему золотые перстни, хотя еще утром все его об этом просили, а он возмущался мыслью о таком оскорблении всаднического сословия.